подписаться и поставить лайк. Так это видео увидит еще больше людей. А также вы можете стать спонсором или поддержать этот канал по реквизитам в описании этого видео и заказать мой голос на сайте balch.ru. Спасибо.